Но это первые попытки, поэтому говорить об обобщении опыта такой работы еще рано. Требует дальнейшей разработки и постоянного совершенствования методика пространственной ориентировки. Необходимо дальнейшее изучение и обобщение методов обучения слепых с задержками в развитии и дополнительными дефектами. Накопленный ШВТС опыт позволит справиться и с этими практическими задачами. Будем надеяться, что эти вопросы найдут свое освещение в других работах. Конец книги. Москва, июнь 1977 года. Читала Елена Лебедева.